который был известен под названием «Скачущий по снегу вороный конь». Прозвище свое получил за то, что весь был черным, как тушь, и лишь копыта его белели подобно снегу. Конь этот в один день мог пробежать 1000 ли, и вот теперь по указу императора был пожалован Хуянчжо. Поблагодарив сына неба за оказанную ему милость, Хуянчжо удалился и вместе с Гаоцу прошел в управление. Здесь они стали обсуждать вопрос о том, как быстрее уничтожить разбойничье гнездо в Линшеньба. «Разрешите доложить, ваша милость», — сказал Хуянчжо, — «что я собирал сведения об этом разбойничьем стане и решил, что хоть бойцы у них и невежественные, зато командиры хорошо обучены. Кони там, возможно, плохие, зато оружие превосходное. Поэтому относиться к ним с пренебрежением не следует. Я покорнейше прошу вас назначить 2 командиров, которые пойдут в головном отряде, а затем уже подтянуть большое войско. Тогда победа будет обеспечена». Гаоцу остался очень доволен его предложением. «А кого хотели бы вы назначить командующим передовых отрядов?» — спросил он. И Хуянчжо назвал имена 2 военачальников. Как будто самой судьбой было предопределено, чтобы в Ваньцзычине прибавилось еще несколько главарей, и чтобы отряды Линшеньба разбили правительственные войска. Вот уж поистине говорится, их имена засверкать не смогли в императорском зале. Что же, их с возгласом радостным принял разбойничий стан, но чьи имена назвал Хуянчжо командующему Гаоцу вы, читатель, узнаете из следующей главы. Глава 54, повествующая о том, как Гаоцу отправил войска по 3 направлениям и о том, как Хуянчжо применил способ цепного наступления конницы. Итак, командующий Гаоцу, обращаясь к Хуянчжо, спросил: «Кто же эти люди, которых вы предлагаете отправить во главе передовых отрядов?» «Я хотел бы предложить командира охраны в городе Чинчжоу по имени Ханьтао», — почтительно ответил Хуянчжо. «Он уроженец восточной столицы и происходит из семьи потомственных полководцев. Ханьтао владеет большой палицей, утолщенная часть которой имеет форму Жужуба 16. Народ прозвал его непобедимым. Этого человека нужно поставить во главе центрального передового отряда. Лучше его не найдешь. Затем есть еще один человек, это командир охраны в городе Инчжоу, по имени Пэн Цзи. Он также уроженец восточной столицы. Его предки в течение нескольких поколений были военачальниками. Оружие, которым он владеет, это пика с 3 зубцами. В военном искусстве ему нет равных. Народ прозвал его полководец, глаз неба. Этот человек может быть помощником командира передового отряда». Выслушав его, Гаоцу остался очень доволен и сказал: «Ну, если передовые отряды поведут такие командиры, как Ханьтао и Пэн Цзи, то можно не сомневаться в том, что обнаглевшие разбойники будут истреблены». Он тотчас же приказал составить указ, собственноручно подписал его и немедленно отправил из императорской канцелярии людей в города Чинчжоу и Инчжоу разыскать там командиров Ханьтао и Пэн Цзи и вместе с ними срочно прибыть в столицу. Не прошло и 10 дней, как названные командиры явились в столицу и прошли в управление, где встретились с Гаоцу и Хуянчжо. На следующий день Гаоцу со всей своей свитой отправился на императорский учебный плац. Там производились учения и смотр войскам. После этого он в сопровождении командиров вернулся в управление и вместе с членами тайного совета и военачальниками устроил совет, на котором обсуждались предстоящие военные действия. Обращаясь ко вновь прибывшим командирам, Гаоцу спросил: «Сколько бойцов в ваших войсках?» «В наших войсках насчитывается до 5000 всадников», — сказал Хуянчжо, — «а вместе с солдатами наберется до 10000 человек». «Тогда возвращайтесь сейчас к себе», — сказал Гаоцу, — «отберите из своих войск 3000 самых лучших всадников и 5000 пеших бойцов, а после этого соедините свои силы и выступайте в поход, чтобы истребить разбойничье гнездо в Линшеньба. Все наши конники и пехотинцы хорошо обучены и опытны», — сказал почтительно Хуянчжо. «Бойцы у нас крепкие, кони выносливые, так что вам, ваша милость, беспокоиться нечего. Единственное, что может задержать нас на некоторое время, так это недостаток в одежде и боевых доспехах. Поэтому, чтобы не оказаться невольным виновником какой-либо оплошности, я просил бы вас, ваша милость, дать нам на подготовку еще немного времени». «Ну, если дело обстоит так, как вы говорите», — ответил на это Гаоцу, — «то вы втроем можете отправиться в столичный склад вооружения и взять оттуда любого оружия, одежды и боевых доспехов столько, сколько вам понадобится. Вы должны оснастить свои войска так, чтобы они могли с честью сражаться с врагом. В день выступления в поход я пришлю особого чиновника, который произведет смотр вашим войскам». Получив такое распоряжение, Хуянчжо пошел со своими людьми на склад вооружения. Там он прежде всего отобрал 3000 кольчуг для бойцов, а для коней 5000 щитов из выделанной кожи. Кроме того, он взял 3000 железных шлемов, 2000 пик, 1000 сабель, огромное количество луков и стрел и более 5000 ракет и пищалей. Все это было погружено на повозки. В день выступления из столицы командующий Гаоцу приказал дать им 3000 боевых коней и всех троих военачальников наградить слитками серебра и кусками атласа. Всей армии было выдано продовольствие и вознаграждение. Получив, таким образом, все необходимое для победы, командиры распростились с Гаоцу и остальными членами тайного совета и взяли курс на город Жунин. В дороге ничего особенного не произошло. Как только они прибыли в Жунин, Хуянчжо отправил Ханьтао в Чинчжоу, а Пэнцзи в Инчжоу, чтобы они привели оттуда свои войска в Жунин. Не прошло и полмесяца, как все три отряда были собраны вместе. Тогда Хуянчжо распределил между ними полученное на складе снаряжение: кольчуги, шлемы, знамена, пики, седла, а также изготовленные для цепного строя цепи, панцири и другое военное снаряжение. После того, как все было готово к выступлению, командующий Гаоцу прислал из своего управления двух командиров, которые должны были произвести смотр войскам перед походом. Бойцам раздали награды, и Хуянчжо, разделив все войска на три колонны, вывел его из города. Головной отряд вел Ханьтао, за ним следовал отряд Хуянчжо и, наконец, шел отряд под начальством Пэнцзи. Вид выступившего войска был внушительный и величественный. Оно быстро двинулось по направлению к Линшэньба. Между тем разведчики из Линшэньба, узнав о том, что к ним движется армия, поспешили сообщить об этом в лагерь. В это время в зале совещаний день и ночь пировали в честь Чайцзиня. В центре восседали Чаагай и Сунцзян, выше их – военный советник Уюн, а ниже – учитель Гун Суньшен и остальные вожди. Услышав о том, что на лагерь идет Хуянчжо с двумя плетками из Жунина, они стали держать совет, как дать отпор противнику. «Я слышал», – сказал Уюн, – «что Хуянчжо – потомок Хуянцзяня, знаменитого полководца в Хэдуне, времен основания династии, и большой знаток военного дела. Он настолько искусно владеет двумя металлическими плетками, что никто не может даже приблизиться к нему. Чтобы одолеть Хуянчжо, мы должны выставить против него самого лучшего военачальника, а затем уже хитростью мы сможем взять его в плен живым». Но не успел Уюн договорить, как его прервал Ликуй. «Я поймаю вам этого парня живым», — крикнул он. «Да как же ты это сделаешь?» — спросил Сун Цзян и продолжал. «Я вот что скажу вам. Давайте построим наши отряды пятью колоннами. Первый мы попросим командовать громовержца Циньмина, второй – Линчуна Барсоголового, третий – Хуаюна, четвертый – Зеленую Хусаньнян и пятый – Суньли. Эти пять колонн должны вступать в бой с противником по очереди, подобно тому, как движется колесо предельного станка. Я и остальные 10 братьев поведем главные силы. Левый фланг возглавит Чжутун, Лэйхэн, Мухун, Хуан Синь и Люйфан. Правый – Ян Сюн, Шисю, Аупен, Малини Гошен. Сражением на воде мы поручим командовать Ли Цзюню, Чжанхну, Чжаншуню и трем братьям Юань. Пусть они на лодках оказывают нам поддержку. Ли Куя и Ян Линя мы вышлем с двумя пешими отрядами, которые устроят засаду по обеим сторонам дороги, а когда будет необходимо, выступит на помощь. После того, как Сун Цзян полностью распределил все силы, первая колонна во главе с Циньмином выступила из лагеря, спустилась с горы и, достигнув открытой равнины, выстроилась в боевом порядке. Несмотря на зимнее время, стояла на редкость приятная и теплая погода. Они прождали день и, наконец, увидели подходящие правительственные войска. Передовой отряд возглавлял непобедимый Ханьтао. Подведя своих людей поближе, он разбил лагерь. В этот день боевые действия так и не начались. На следующее утро, как только рассвело, противники выстроились друг перед другом в боевом порядке. После того, как три раза ударили в разрисованный боевой барабан, Циньмин, держа наперевес свою булаву в форме волчьего клыка, выехал вперед и остановился как раз против того места, где в рядах противника расступились знаменосцы. С другой стороны с копьем наперевес выехал командир передового отряда Ханьтао и, осадив своего коня, стал кричать и браниться: «Сюда пришли войска самого Сына Неба, а вы, вместо того, чтобы сдаться, смеете еще оказывать сопротивление. Не иначе, как смерти своей ищете. Вот я сейчас сравняю ваш лагерь с землей и разгромлю его так, что и помину от него не останется, а всю вашу мятежную разбойничью шайку выловлю живьем и доставлю в столицу. Там-то вас и скромсают на куски». Цинь Мин был по натуре горячим человеком. Он ничего не сказал, а, пришпорив своего коня и размахивая булавой, ринулся на Хань Таа. Хань Таа тоже подхлестнул своего коня и, выставив вперед копье, бросился навстречу Цинь Мину. Более 20 раз схватывались они, и, наконец, Хань Таа понял, что ему не под силу справиться с Цинь Мином. Но в тот момент, когда он собрался было повернуть своего коня и отступить, подошел отряд во главе с командующим Хуяньчжо. Увидев, что Хань Таа не может одолеть Цинь Мина, Хуяньчжо на подаренном ему вороном коне с белоснежными копытами выехал из рядов и, размахивая своими плетками, во весь опор помчался вперед. Конь нес его с диким ржанием и храпом. Только хотел Цинь Мин броситься вперед, чтобы сразиться с ним, как подошла вторая колонна во главе с Барсоголовым, Линчуном. «Командующий Цинь Мин!» — крикнул Линчун. «Передохните немного и посмотрите, как я сейчас схвачусь с ним разиков 300, мы еще увидим, чья возьмет». С этими словами Линчун взмахнул своим змеевидным копьем и ринулся навстречу Хуяньчжо. Цинь Мин отъехал влево и скрылся за холмом. Итак, Хуяньчжо вступил в бой с Линчуном. Это были достойные друг друга противники. Поединок их представлял яркое и красивое зрелище. Копья и плетки так и летали друг за другом, то сплетаясь в клубок, то рассыпаясь веером. Уже более 50 раз схватывались противники, но все еще нельзя было сказать, кто выйдет победителем. Но вот подошла третья колонна бойцов, и шедший во главе ее Хуан Юн, выехав вперед, крикнул: «Командующий Линь, передохните немного и посмотрите, как я поймаю этого прохвоста». Тогда Линчун повернул своего коня и отъехал в сторону. А Хуяньчжо, убедившись в том, что Линчун действительно силен в военном искусстве, тоже повернул коня и вернулся в свой строй. Линчун отвел отряд за холм и уступил место Хуаюну, который с копьем в руках выехал вперед. Тут подошел третий отряд войск Хуяньчжо, и из строя выехал глаз неба, Пэн Цзи. В руках он держал наперевес трезубчатую пику, каждый зубец которой имел 2 лезвия, 4 отверстия и 8 колец. Он восседал на своем резвом рыжем скакуне, который мог пробежать без передышки 1000 ли. Выехав вперед, Пэн Цзи принялся поносить Хуаюна. «Да чего же ты обнаглел, мятежник и разбойник!» — кричал он. «Ну-ка, давай сразимся с тобой и посмотрим, кто победит». Эти слова привели Хуаюна в дикую ярость, и он, ни слова не ответив, ринулся в бой с Пэн Цзи. Они схватывались уже более 20 раз, когда Хуяньчжо, заметив, что Пэн Цзи не может устоять перед противником, припустил своего коня и, размахивая плетками, сам ринулся на Хуаюна. Но не успели они схватиться в третий раз, как из лагеря подошла четвертая колонна бойцов, во главе с зеленой, Хусаньнян, которая, подъехав к месту боя, крикнула: «Командующий Хуаюн, передохните немного, посмотрите, как я схвачу сейчас этого мерзавца». Тогда Хуаюн отъехал вправо и отвел свой отряд за холм. И вот, когда нельзя еще было сказать, чем окончится бой Пэн Цзи с зеленой, подошла пятая колонна во главе с Суньли. Суньли расположил свой отряд в боевом порядке и, остановившись перед строем, стал наблюдать за боем зеленой с Пэн Цзи. Противники так яростно бились друг с другом, что подняли огромные тучи пыли, но все же боя не прекращали. Один из них сражался мечом с длинной рукояткой, другая – двумя мечами сразу. Уже более 20 раз съезжались они друг с другом, как вдруг зеленая развела свои меча в стороны и, повернув коня, поскакала прочь. Пэн Цзи, решив одержать победу, припустил своего коня и погнался за ней. Тогда зеленая в один чжан подвесила свои мечи к седлу и достала запрятанный у нее в одежде клубок красной веревки, которой было прикреплено 24 металлических крюча. Подождав, пока Пэн Цзи приблизится, она быстро обернулась и бросила веревку вперед. Пэн Цзи, совершенно не ожидавший этого, был захвачен врасплох и немедленно стащен с лошади. Тут Суньли подал своему отряду команду броситься вперед и схватить Пэн Цзи. Однако, увидев, что случилось, Хуяньчжо пришел в ярость и ринулся вперед на выручку Пэн Цзи. В это время зеленая в один чжан пришпорила своего коня и бросилась навстречу Хуяньчжо, чтобы схватиться с ним. Хуяньчжо был до того взбешен, что, казалось, готов был проглотить девушку. Они схватывались уже более 10 раз, но, несмотря на все усилия, Хуянчжо никак не мог одолеть ее. «Что за проклятая баба?» – подумал Хуянчжо. «Я схватываюсь с ней уже более 10 раз, а получается черт знает что». Он решил сделать вид, что в смятении допустил ошибку, дал зеленой Вадин Чжан возможность ринуться вперед, а сам, взмахнув своими плетками, ударил ими девушку. Но оба меча зеленой были у нее на груди. Тогда Хуянчжо взмахнул плеткой, которую держал в правой руке, и хотел ударить зеленую по лбу. Но она была очень зоркой и ловкой. Когда плетка опустилась, она тотчас же взмахнула правой рукой, в которой держала меч, и плетка, ударившись о лезвие, со звоном рассыпалась на части. Тогда девушка повернула коня и отъехала к своему отряду. Но Хуянчжо пустился за ней вдогонку. Увидев это, Сунь Ли поднял копье и, пришпорив коня, с гиканьем ринулся ему навстречу. Но в этот момент подоспел Сунь Цзян с остальными 10 доблестными главарями и расположил свой отряд в боевом порядке. А зеленая Вадин Чжан отвела свой отряд за холм. Когда Сунь Цзян узнал о том, что Пэн Цзи Глаз Неба захвачен в плен живым, он был чрезвычайно этим обрадовав и, выехав вперед, стал наблюдать за боем между Сунь Ли и Хуянчжо. Сунь Ли прикрепил свое копье к запястью и, взмахнув сделанное из коленчатого бамбука плеткой, поскакал навстречу Хуянчжо. Оба соперника искусно владели одним и тем же оружием, и к тому же были совершенно одинаково одеты. Голову Сунь Ли покрывал шлем, сделанный из переплетенных металлических полосок. На лбу – красный шелковый платок. Сунь Ли был одет в боевой шелковый халат темно-зеленого цвета, вышитый узорами и черную украшенную золотом кольчугу. Он ехал на вороном коне и в руках держал плетку, сделанную из бамбука, с отверстиями в виде глаз тигра. Поистине Сунь Ли мог бы состязаться со знаменитым древним полководцем Юй Чигуном. Голову Хуянчжо украшал железный шлем со вздымающимся кверху рогом, а лоб был повязан платком золотистого цвета. На нем был надет боевой халат из темного шелка, расшитый 7 звездами, и поверх черная кольчуга с инкрустациями. Ехал он на подаренном ему императором вороном коне с белоснежными копытами. Хуянчжо искусно владел 2 8-гранными металлическими плетками тонкой резной работы. Плетка, которую он держал в левой руке, весила 12 цзини, а в правой – 13 цзини. Поистине он был похож на своего предка-полководца Хуяньцзаня. Оба соперника долго кружились перед строем, подаваясь то влево, то вправо. Уже более 30 раз схватывались они, но все еще нельзя было сказать, на чьей стороне будет перевес. Зная о том, что Пэн Цзи уже взят в плен, командир Хань Таа отъехал к задним рядам своих войск и повел их в бой. Сун Цзян, опасаясь, как бы войска противника не прорвались, указал своей плеткой вперед, и 10 атаманов, каждый во главе своего отряда, ринулись навстречу врагу. А находившиеся в это время позади них 4 отряда бойцов разбились на 2 колонны и двинулись по направлению к противнику, стремясь зажать его в клещи. Но Хуянчжо понял этот маневр и немедленно оттянул свои войска. Обе стороны крепко держали свои позиции, оказывая друг другу упорное сопротивление. Почему же ни одной из сторон не удавалось одержать победы? Да потому, что бойцы Хуянчжо шли тесным кольцом. Кони у них были кругом покрыты щитами и открытыми оставались только копыта. Бойцы были с ног до головы закованы в кольчугу и открытыми оставались лишь глаза. А в отрядах Сунь Цзяна броня боевых коней состояла всего лишь из намордников с красными султанами, медных бубенцов и фазаньих перьев. Стрелы, пущенные бойцами Сунь Цзяна, не причиняли никакого вреда противнику, так как тот был крепко защищен. Между тем 3000 бойцов правительственных войск, вооруженных луками и стрелами, тоже начали стрелять по противнику, и бойцы Сун Цзяна не решались приближаться к ним. Тогда Сун Цзян быстро скомандовал бить в гонку и собирать отряды, а Хуянчжо отошел со своими отрядами назад и разбил лагерь. Собрав своих людей, Сун Цзян повел их к западу от горы, расположился там лагерем и приказал устроить на стоянку солдат и коней. После этого он приказал бойцам привести к нему Пэн Цзи. Когда того привели, Сунь Цзян велел охране отойти, сам развязал на нем веревки и, поддерживая, привел в свою палатку. Здесь они сели, согласно обычаю. Один занял место гостя, другой – хозяина. После этого Сунь Цзян совершил перед гостем поклон. Пэн Цзи в свою очередь поспешил ему ответить на приветствие поклоном и сказал: «Я, ваш пленник, и скорее мог бы ожидать смерти. Почему же вы, господин военачальник, принимаете меня с такими почестями, словно я ваш гость? Мы поселились здесь в Линшиньба лишь потому, что нам некуда больше деваться, ведь все мы бежали, спасаясь от наказания. Сейчас, когда император послал сюда свою армию выловить нас, мне надлежало бы подставить шею и дать связать себя, но это значило бы, что я поплачусь своей жизнью. Вот почему я вынужден был пойти даже на преступление и вступить с вами в бой. Умоляю вас простить мне мой невольный проступок. Я давно уже слышал о вашей гуманности и справедливости, о безотказной помощи всем, кто нуждается или попал в беду, отвечал на это Пэнцзи, но я даже думать не мог, что ваша справедливость простирается до таких пределов. И если вы считаете возможным сохранить мне мою ничтожную жизнь, то я почту своим долгом отдать ее, чтобы отплатить вам за ваше добро. В тот же день Сун Цзян назначил людей, чтобы проводить Пэнцзи глаз неба в Линшэньба, где он должен был познакомиться с главарем лагеря Чаагаем и остаться там. После этого он раздал награды командирам и бойцам и устроил совет, на котором нужно было обсудить план боевых действий. А Хуянчжо тем временем отвел свои войска и, разбив лагерь, стал совещаться с Хань Таа о том, как одержать победу. «Сегодня, когда разбойники увидели, что мы подвели свои войска и тесним их», — сказал Хань Таа, — «они поспешно бросили все свои силы для того, чтобы отразить наше наступление. Завтра мы снова двинем вперед все наши войска и, несомненно, одержим победу». «Я и сам думал поступить так», — отвечал Хуянчжо, «но решил предварительно договориться об этом с вами». Он тотчас же отдал приказ 3000 всадников расположиться в одну линию, а каждое звено из 30 бойцов соединить железной цепью, на большом расстоянии, стрелять в противника из луков, при сближении пускать в ход пики и прорываться прямо в расположение врага. Таким образом, всех всадников следовало разбить на 100 звеньев, а 5000 пеших оставить в тылу для поддержки конницы. В заключение Хуянчжо сказал Хань Таа: «Завтра нам с вами не надо вызывать разбойников на бой, мы будем находиться позади и наблюдать. А если бой все же разгорится, разделимся на 3 части и ринемся вперед». Итак, они решили выступать на рассвете. На следующий день Сун Цзян снова разбил свои отряды на 5 колонн и расставил их впереди. С отрядом в арьергарде находились 10 главарей, а 2 отряда устроили по обеим сторонам дороги засаду. Цинь Мин, который возглавил первый отряд, стал вызывать Хуянчжо на бой. В ответ на это из рядов противника донеслись крики, но никто не выехал вперед сразиться с ним. 5 отрядов из бойцов Линшэньба выстроились фронтом в одну линию. В центре находился Цинь Мин со своим отрядом, слева от него Линчун и зеленая Вадин Чжан, справа – Хуаюн и Суньли. Позади всех стоял Сун Цзян с остальными 10 главарями. Отряды были расставлены в полном боевом порядке. На стороне противника они увидели около 1000 пеших бойцов. Там били в барабаны и издавали воинственные кличи, но никто не выезжал, чтобы вступить в бой. Тогда у Сун Цзяна возникло подозрение, и он отдал секретный приказ о том, чтобы отряд, находившийся позади, отошел немного дальше. Затем он припустил своего коня и проехал в отряд Хуаюна проверить, все ли там в порядке. Вдруг в стане врага раздались взрывы ракет, и он увидел, что отряд противника из 1000 человек расступился на 2 части и из образовавшегося прохода ринулись вперед один за другим 3 конных отряда, соединенные друг с другом цепью. С флангов начали стрелять из луков, а ехавшие в центре держали в руках длинные пики. Сун Цзян пришел в смятение и приказал своим отрядам также начать стрельбу из луков. Но разве могли они противостоять противнику? Каждое звено противника из 30 всадников, связанных друг с другом, бросалось вперед, и если бы даже один из всадников сразу не пожелал идти, он не смог бы этого сделать. Итак, армия из этих звеньев уже заполнила собой все холмы и поля и со всех сторон наступала. А передние 5 колонн Сун Цзяна, глядя на подобное зрелище, пришли в смятение и разбежались в разные стороны. Остановить их не было никакой возможности. Не могли их удержать даже стоявшие позади отряды. Сун Цзян сам растерялся и, повернув коня, также помчался с поля боя в сопровождении остальных 10 главарей, а за ними по пятам гналось звено соединенных между собой всадников. Но в этот момент из камышей выскочили сидевшие в засаде Ли Куй и Ян Линь со своими отрядами и спасли Сун Цзяна. Вскоре беглецы достигли берега, где встретили Ли Цзюня, Чжанхана, Чжаншуня и братьев Юань. Эти 6 главарей, командовавшие боями на воде, приготовили суда и пришли на помощь. Сун Цзян быстро спустился в лодку и отдал приказ о том, чтобы суда были готовы оказать помощь всем остальным. Между тем звенья всадников противника уже достигли берега и открыли беспорядочную стрельбу из луков. Но лодки были закрыты деревянными щитами, и вражеские стрелы не причиняли им никакого вреда. Лодки спешно переправились на мыс Утиный Клюв, и люди высадились на берег. После проверки было установлено, что большую часть бойцов они потеряли. К огромной радости все главари остались живы, хотя некоторые из них потеряли своих коней. Вскоре показались Ши Юн, Ши Цань, Сунь Синь и тетушка Гу, которые также бежали в горы, спасая свою жизнь. Они сообщили, что пехота противника движется вперед, разрушая все попадающиеся ей на пути дома и строения. Если бы не сигнальная лодка, которая пришла к ним на помощь, то все они, Ши Юн, Ши Цань, Сунь Синь и тетушка Гу, были бы схвачены живыми. Сун Цзян поговорил с каждым из главарей и постарался успокоить их. При проверке оказалось, что шестеро из них, Лин Чун, Лэй Хэн, Ли Куй, Ши Сю, Сунь Синь и Хуан Синь, получили ранения стрелами. А среди рядовых бойцов раненых было не счесть. Когда Чао Гай, Уюн и Гун Шэн узнали о возвращении отрядов, они спустились с горы и стали расспрашивать, что произошло. Глядя на опечаленного Сун Цзяна, Уюн старался утешить его. «Вы не расстраивайтесь, уважаемый брат», — говорил он. «В военном деле победа и поражение часто сменяют друг друга. Поэтому не надо так отчаиваться. Мы придумаем какой-нибудь другой, лучший план и разобьем армию противника, использующую для наступления скованный строй». Между тем Чао Гай отдал приказ о том, чтобы отряды, действующие на воде, соорудили укрепления, укрыли все суда в безопасном месте и днем и ночью были начеку. Затем он пригласил Сун Цзяна подняться на гору, в лагере отдохнуть. Но Сун Цзян отказался идти туда и остался в лагере на мысу Утиный Клюв. Он приказал забрать туда раненых главарей и там их лечить. А теперь вернемся к Хуянчжо. Одержав большую победу, он возвратился в свой лагерь и приказал расковать связанные звенья. Солдаты и командиры явились к нему за получением награды. Количество убитых у противника было огромно, а пленных насчитывалось свыше 500 человек. Кроме того, было захвачено более 300 боевых коней. Хуянчжо сразу же направил в столицу донесение об одержанной победе и наградил бойцов всех трех отрядов. Командующий Гао Цу находился в своем управлении, когда дежурный доложил ему. Хуянчжо прислал гонца с донесением об одержанной им победе над разбойниками из Линшаньба. Гао Цу был чрезвычайно обрадован таким сообщением и на следующий же день отправился на прием к императору, где, выступив вперед, почтительно доложил об этом сыну неба. Известие доставило императору большое удовольствие, и он приказал послать в награду командующему запечатанные императорской печатью 10 фляг вина и шелковый халат, а также велел отправить туда 100 тысяч связок монет в награду бойцам. Получив этот приказ и вернувшись в управление, Гао Цу назначил чиновника для выполнения приказа императора. А Хуянчжо, между тем, узнав, что император послал к ним гонца, вместе с Хань Тао отъехал от лагеря на 20 с лишним ли, чтобы встретить его. Проводив гонца в свой лагерь, он выразил благодарность за оказанную ему высочайшую милость и, приняв привезенные дары, устроил в честь императорского гонца угощение. Вместе с тем он приказал Хань Тао раздать бойцам присланную награду, а также сообщил императорскому послу, что в лагере сейчас находится свыше 500 пленных. После того, как будут выловлены главари, пленные вместе с ними будут отправлены в столицу. «А где же командир Пэн Цзи?» – спросил гонец. Он погнался за Сун Цзяном, желая поймать его, но так далеко проник в расположение противника, что сам попал к ним в руки, – ответил Хуянчжо. «Но теперь разбойники не решатся больше показываться. Я разделю свое войско и поведу наступление со всех сторон. Мы, несомненно, уничтожим это гнездо, освободим воды от разбойников, переловим их всех и разорим разбойничий стан. Беда только в том, что здесь кругом вода, и нет никакого пути к ним. Мы лишь издалека можем наблюдать за их укреплениями. Для того, чтобы разнести это разбойничье гнездо, необходимы бомбометы. Мы давно уже слышали о том, что в восточной столице живет бомбометчик по имени Лин Чжэн, по прозвищу «Потрясающий небеса». Этот человек большой мастер по изготовлению бомб, которые могут пролететь расстояние в 14-15 ли. Когда эти бомбы взрываются, сотрясаются земля и небо, рушатся скалы и обваливаются горы. Если бы мы могли доставить этого человека сюда, то легко разгромили бы лагерь разбойников. К тому же Лин Чжэн большой знаток военного искусства, в совершенстве владеет луком и мастер верховой езды. Когда вы, высокочтимый посланец, вернетесь в столицу, я очень прошу вас сказать об этом командующему Гаоцу и попросить его сейчас же направить Линчжина сюда. Тогда в короткий срок мы разгромим разбойничье гнездо. Посланец императора обещал передать их просьбу и на следующий день отправился в обратный путь. Здесь нет надобности распространяться о том, как он ехал. Вернувшись в столицу, он явился к командующему Гаоцу и, доложив о выполнении возложенного на него поручения, подробно передал просьбу Хуяньчжо прислать ему в помощь Линчжина, мастера по изготовлению бомб, для того чтобы успешно завершить начатое ими дело. Выслушав его, командующий Гаоцу тотчас же отдал приказ вызвать помощника начальника склада оружия, мастера Линчжина. Линчжен был уроженцем Яньлина. В сунскую эпоху он славился изготовлением бомб, и за это народ прозвал его «Потрясающие небеса». К тому же он был большим знатоком военного дела. Линчжен тотчас же явился по вызову командующего Гаоцу и, получив бумаги, в которых указывалось, что он назначается боевым командиром, собрал необходимые вещи, оседлал коня и двинулся в путь. Здесь надо сказать еще о том, что порох, взрывчатые вещества, разные пищали, а также каменные ядра для бомб и лафеты для бомбометателей, в общем все, что было еще необходимо, Линчжен погрузил на подводы. Кроме того, он захватил с собой также и обычное вооружение, кольчугу, шлем и прочие предметы. В сопровождении охраны в 30-40 человек, он выехал из столицы и направился в Линшаньба. Прибыв в лагерь, он прежде всего явился к главнокомандующему Хуяньчжо, а затем представился командиру передового отряда Ханьтао. После этого он подробно расспросил о том, как далеко на воде расположен лагерь разбойников и где находятся наиболее важные укрепления противника. Затем он приготовил три вида бомб для обстрела. Первый назывался «ветровые бомбы», второй – «бомбы золотое колесо» и третий – «шрапнельные бомбы». Затем он приказал собрать все лафеты, после чего их доставили на берег озера, чтобы подготовить к метанию бомб. А Сун Цзян в это время находился в лагере на мысе Утиный Клюв. Вместе с военным советником Уюном они совещались, каким образом разбить противника, но ничего определенного не могли придумать. В это время от разведчиков поступило сообщение о том, что в стан противника из восточной столицы прибыл мастер по изготовлению бомб Линчжен, известный под прозвищем «Потрясающие небеса», который устанавливает сейчас на берегу лафеты для бомб, чтобы обстреливать лагерь. «Ну, это не страшно», — сказал, выслушав его, Уюн. «Здесь кругом вода, огромное количество заливов и проливов. Кроме того, Ванцзычен находится очень далеко от воды, и если бы бомбы летели даже с неба, то и тогда не смогли бы достичь стен города. Оставим пока наш лагерь на мысу Утиный Клюв и посмотрим, что они смогут сделать, а затем еще раз обсудим, что предпринять». После этого Сун Цзян и остальные покинули лагерь на мысу Утиный Клюв и переправились в главный стан. Там их встретили Чао Гай и Гун Суньшен, и когда они все вместе собрались в зале совещаний, Чао Гай спросил, как же нам теперь бороться с противником. Не успел он договорить, как они услышали разрывы бомб под горой. Три взрыва подряд, один за другим. Две бомбы упали в воду, но одна угодила прямо в лагерь на мысу Утиный Клюв. Когда Сун Цзян увидел это, его снова охватило отчаяние, а остальные главари даже в лице изменились от страха. Если бы кто-нибудь заманил Линчжина к берегу и там мы смогли бы поймать его, то тогда можно было бы думать о том, как победить противника. Может быть, послать на лодках Ли Цзюня, Чжанхана, Чжаншуня и трех братьев Юань и приказать им действовать следующим образом, сказал тут Чао Гай, а Чжутуна и Лэйхана послать им в помощь. Пусть они на берегу поступают, как им будет приказано. А сейчас рассказ пойдет о том, как шестеро главарей, командующих боем на воде, получив приказ обоих начальников, первым делом разбились на два отряда. Ли Цзюнь и Чжанхэн, захватив с собой человек 50 бойцов, умеющих отлично плавать, на двух быстроходных лодках тайком отправились по густым зарослям камыша. Вслед за ними на более чем 40 маленьких челноках выехал второй отряд во главе с Чжаншунем и тремя братьями Юань. Однако расскажем вначале о Ли Цзюне и Чжанхане. Подъехав к противоположному берегу, они высадились там и, подкравшись к бомбометам, с гиканьем бросились на них и стали переворачивать. Перепуганные солдаты поспешили доложить о случившемся Линчжену. Тогда Линчжен, захватив с собой две ветровых бомбы, а также копье, сел на коня и во главе отряда в 1000 человек бросился в погоню за противником. Ли Цзюнь и Чжан Хэн со своими людьми поспешили уйти. Преследуя противника, Лин Чжэн с отрядом подъехал к заросшему камышом берегу и тут же увидел на воде более 40 небольших челноков, которые выстроились в одну линию. В челноках находилось свыше 100 бойцов противника. А Ли Цзюнь и Чжан Хэн в это время уже успели прыгнуть в лодки, но умышленно задержались и не отъехали от берега, а когда увидели, что туда приблизилось войско противника, с криком бросились в воду. Чжэн подошел к берегу, и его бойцы прежде всего ринулись к лодкам. Но находившиеся это время на противоположном берегу Чжутун и Лэйхэн подняли невообразимый шум, начали кричать и бить в барабаны. Захватив большое количество лодок, Лин Чжэн приказал всем своим людям погрузиться в них и преследовать противника. Когда лодки достигли середины озера, в отряде Чжутуна и Лэйхэна стали еще громче бить в барабаны и гонги, и в тот же миг из воды вынырнуло человек 50 бойцов. Они ухватились за кормовые весла, и лодки мгновенно наполнились водой. Тогда они уцепились за края и перевернули лодки. Все вражеские солдаты очутились в воде. Лин Чжэн хотел было плыть обратно, но вдруг кормовое весло исчезло под водой. В тот же момент по обеим сторонам лодки из-под воды показались два главаря. Одним рынком они перевернули лодку, и Лин Чжэн полетел в воду. А в воде находился Юанер, который схватил Лин Чжэна и приволок его прямо к противоположному берегу. Там уже собрались остальные главари, которые, встретив их, связали Лин Чжэна и припроводили его в главный лагерь. Таким образом, в воде было захвачено в плен более 200 солдат, половина отряда правительственных войск потонула, и лишь немногим удалось спастись бегством. Когда Ху Яньчжо узнал о случившемся, он тотчас же бросился со своими войсками в погоню за противником. Но все лодки уже переправились на мыс Утиный Клюв и их не могли достать даже пущенные из луков стрелы. Ху Яньчжо сгорал от злости, но ничего не мог сделать. Долго еще бесновался он, но в конце концов вынужден был отвести свои войска обратно. А тем временем главари, захватившие потрясающего небеса, Лин Чжэна, доставили его в лагерь. Предварительно они послали вперед человека, чтобы сообщить о своей удаче. Сун Цзян вместе с остальными вождями вышел им навстречу ко вторым воротам. Быстро подойдя к Лин Чжэну, он развязал на нем веревки. «Говорил же я вам, чтобы вы доставили командира со всеми полагающимися почестями, почему же вы обошлись с ним столь бесцеремонно?» — выговаривал он сопровождавшим Лин Чжэна бойцам. Лин Чжэн почтительно поклонился, поблагодарил за милости за то, что ему сохранили жизнь. Приветствуя Лин Чжэна, Сун Цзян собственноручно поднес ему чашу вина и, после того как церемония знакомства была закончена, поддерживая Лин Чжэна под руку, пригласил его пройти в лагерь.